Глава 17. Я не стал дольше рассматривать иностранца, так заинтересовавшегося моими способностями. К тому же нас стали подгонять, будто мы тут были не к месту, и нас стоило поскорее убрать с глаз долой. Через несколько метров наша делегация свернула влево и удалилась от главного коридора. Иностранец со своим любопытством остался позади. «Что это были за люди?» — спросил я одного из наших провожатых. — Ты о чем? — тот сделал вид, что не понимает меня. — Я о том типе с черными усиками подвальной крысы. Не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. — Не понимаю, о чем ты говоришь, — продолжил настаивать на своем провожатый. — Им наверняка приказано не отвечать на наши вопросы, — презрительно заметила Олеся. Провожатые никак не отреагировали на это замечание. Нас продолжили вести по лабиринту коридоров, и у меня снова возникло ощущение, что меня пытаются запутать. Ну и пусть. Из этого дома я пока сбегать не собирался. Мало того, что мне пообещали обучение, так теперь еще и этот инцидент с иностранцем. Меня прямо-таки заинтересовало его любопытство. Что это все могло означать? Почему его не заинтересовали способности Олега, или то, что в наших рядах была княжна Миронова. В общем, как говорится, любопытство сгубило кошку. А я хоть и не кошка, но в этот капкан нос свой засунул. Оставалось лишь надеяться, что смогу отдернуть морду раньше, чем получу по ней. Провожатый, наконец, остановился и пропустил вперед своего напарника. Я уже и не различал их. Второй открыл ключом дверь комнаты и отступил в бок. «Проходите». «Располагайтесь», — произнес он. «Как понадобитесь, за вами придут». Дождавшись, когда мы втроем вошли внутрь, провожатые остались снаружи и закрыли за нами дверь. Щелкнул замок, и послышался звук поворота ключа. Вот так-то. Нас заперли. Комната оказалась весьма большой и уютной гостиной. 5 на 6 метров примерно. 2 окна, оба выходят во внутренний двор. Если и можно было из них вылезти, то непонятно, куда бежать. На окнах тяжелые портьеры, в тон им обивка мебели. Сама же мебель родом из XIX века. По крайней мере, в моем мире место ей было именно там. Не могу сказать, что она была плоха, но такой дизайн меня не впечатлял. Чем-то он напоминал антураж для древнего детектива с убийством. В особняках с таким убранством творил свою магию разоблачений какой-нибудь Эркюль Пуаро. 2 наглухо закрытых шкафа стояли вдоль стен. Диванчик, на который тут же уселась княжна, и 2 кресла. Их, не сговариваясь, заняли мы с Олегом. «И что теперь?» — задал я вопрос в воздух, ни к кому особо не обращаясь. «Думаю, нас немного помурыжат». «А потом придет Вениамин и расскажет, что с нами дальше будет», — ответила Олеся через какое-то время. «Он сказал правду?» — продолжил я. «Твоя бабка действительно может тебя не обменять?» «Не знаю», — задумчиво произнесла княжна. «У нас не слишком хорошие отношения, особенно после того, как я тебя упустила у рыбаков». Она усмехнулась, видимо, вспомнив какой-то эпизод. «Да уж. Значит, надо решать, как будем действовать. Я бы, конечно, хотел остаться тут и развивать свой дар. У меня большие планы на это, но если вопрос встанет так, что тебя посадят в тюрьму к Смирновым, то ну его нафиг. Потом найду способ». «Не горячись», — произнес Олег. «Отсюда сбежать не так-то просто. Можешь мне поверить, я за свою жизнь много чего повидал, но в более запутанном месте не был». Олеся лишь фыркнула на это замечание. «К тому же, — продолжил Олег, — ее бабка никуда не денется, примет обмен. Неважно, что там плел этот Вениамин, за своих семьи держится. Одно дело, когда речь идет о принятых в семью, например, одаренных, а другое дело о кровных родственниках. Так что не сомневайся, нашу княжну придут и заберут. И Смирнова прекрасно понимает, что так оно и будет, поэтому запросит за нее много, но так, чтобы сделка состоялась». «Ты сам не знаешь, о чем говоришь», — вспыхнула Олеся. «Ты не знаешь отношения ко мне в семье. Если тебе поручили отправиться за Макаром и вытащить его с каторги, то значит не все так плохо. Твоя бабка доверяет тебе и испытывает. Вот именно, никак не успокаивалась Олеся, испытывает. А я не прохожу эти испытания. Мне кажется, рано или поздно этому наступит конец, и она от меня окончательно откажется. Не мели ерунды. Что ты могла такого сделать, что от тебя откажутся? Ох уж эти мне переживания богатеньких деточек. Я видел, что Олеся готова была дернуться, так что встал и развел руки в стороны. Хватит. Замолчите оба. У каждого свое мнение на этот счет, я уже понял. Оставьте его при себе. Я сейчас о том, как быть, если ее не заберут. Мои товарищи замолчали и отвернулись друг от друга. Я пытался вывести их на разговор, но все было напрасно. Оба они нервничали и не были способны что-то планировать. Я же решил действовать по обстоятельствам. Вся наша перепалка доказала лишь то, что за такой короткий срок командой не стать. И то, что нас свела друг с другом жизнь, это может быть все, что угодно. От перста судьбы до ее неудачной шутки. Нет, я не собирался сдаваться и отказываться от тех людей, что помогли мне. Помогли, когда помощь мне действительно была необходима. Но у меня есть и личные интересы, и я собирался учитывать все нюансы. Время пролетело как-то незаметно. В итоге я смог немного охладить пыл моих товарищей, и нам даже удалось немного поговорить. По всему выходило, что нас с Олегом решат обучать, а княжну вернут в дом семьи для перевоспитания. Через некоторое время послышались шаги за дверью, щелкнул замок, и нам подали чай. Вошел человек в ливрее и белых перчатках и прикатил с собой небольшой столик на колесиках. Оставил все перед нами и так же тихо, как пришел, вышел, закрыв за собой дверь на ключ. Чай оказался кстати. Во-первых, мы проголодались, а во-вторых, это наконец-то расположило к более доверительной беседе. Я давно уже заметил, что Олеся хочет что-то спросить, но никак не может найти повод задать вопрос. И вот сейчас решилась. Что означали слова Олега насчет того, что в нашем мире нет песни, которую ты напел? Так вот, что ее так беспокоило. Что ж, а я-то уж было подумал, что она решила выяснить, буду ли я платить алименты, если защита не сработала должным образом. Олег посмотрел на меня вопросительно. Я пожал плечами. Почему нет? Раз уже рассказал одному человеку, то почему не посвятить в это еще одного? Я уже открыл было рот, чтобы во всем признаться, мол, грешен. Прибыл к вам из другого мира, ничего тут не знаю, правил не ведаю. Но за дверями вновь раздались шаги. На этот раз идущих было несколько. Ключ повернулся, ручка ушла вниз, и дверь распахнулась рывком. На пороге стояла высокая, тощая дама, разодетая в меха. Длинная, расшитая серебряной нитью шуба была скорее для антуража, чем реально создавала тепло, но я не мог не заметить знакомую монограмму в виде буквы «М». Не догадаться, кто это, было невозможно. Надо же, как неожиданно. Я думал, обмен Олеси будет где-нибудь на нейтральной территории. Дама вошла внутрь, и я заметил, что лицо ее расчерчено глубокими морщинами, но карие глаза смотрят цепко и хищно. Олеся мгновенно стушевалась, едва не подавившись чаем. Княгиня Миронова осмотрела комнату, задержала взгляд на Олеге, но быстро перешла с него на меня. Я сидел и смотрел ей в глаза. Отводить взгляд я не собирался. Княгиня чуть сощурилась и качнула головой. Затем перевела взгляд на внучку. «Чего ждешь?» — скрипучим голосом спросила глава рода Мироновых. «Особое приглашение нужно». «Госпожа», — промямлила Олеся, — «я...» «Знаю, знаю, что старалась», — произнесла старуха. «Это мы позже обсудим. И это, и то, что мне пришлось за тебя выложить». Олеся втянула голову в плечи, словно ей достанется прямо сейчас. «Это Макар, тот самый». Зачем-то представила меня своей бабке Олеся. Княгиня вновь уставилась на меня. Я почувствовал себя неуютно под этим взглядом, но вновь его выдержал. «Мы можем», — продолжила Олеся, но запнулась на полуслове. «Мы можем забрать его. Может быть, ты сможешь выторговать его свободу у Смирновых?» Я вскинул бровь. Ого, чего это так? Ну, переспали мы. Может быть, я оказался на высоте? Или все дело в том, что княжна поняла, что я не из их мира? Вот вопрос, что будет, если она об этом прямо сейчас заявит своей бабке? Хриплый смех княгини вывел меня из задумчивости. Ах, милая, если бы только могла, я бы обязательно это сделала. Но ты должна понимать, что это не так просто. Ты упустила шанс дважды, и если в первом случае у тебя была возможность что-то исправить, то сейчас уже нет. Этот парнишка останется здесь, а тебя ждет наказание. И поверь, оно будет не менее сурово. Может быть, тебя стоило бы оставить здесь и отказаться от обмена. Это было бы даже менее жестким наказанием, чем то, что я для тебя придумала, но теперь уже поздно. Указанные люди доставлены и переданы госпоже Смирновой. Пусть подавится, старая сучка. Я видел, как дернулись за спиной двое провожатых, но смолчали, стерпев выпад в сторону их хозяйки. «И ты не думай, — продолжила княгиня Миронова, — что это лишь за твои красивые глазки. Разговор у нас будет еще тот, но все это позже, когда приедем домой. Все, на выход. Я и так слишком долго тут нахожусь. Пора!» Проходя мимо, Олеся едва заметно коснулась моей руки пальцами и сделала извиняющийся жест плечами. По крайней мере, это я так его воспринял, потому что на лице девушки не дрогнул ни один мускул, когда она прошла мимо своей бабки и вышла за дверь. Княгиня Миронова еще раз уставилась на меня своими карими глазами с пронзительным взглядом, так похожим на взгляд Олеси, а затем резко отвернулась и вышла следом за внучкой. Дверь снова закрылась, и мы с Олегом остались одни. Ну и хорошо. Хотя бы Олеся отправилась домой. Не знаю, что ей там уготовила бабка, но все же остаться в семье гораздо лучше, чем непонятно у кого. «Герр фон Клейнин, госпожа!» — произнес распорядитель, низко склонив голову. «Пусть входит», — произнесла княгиня Смирнова. Ей сейчас было не до того, но прием был назначен раньше, и придется решать вопросы быстро. Ежемесячный отчет заграничного представителя исследовательской лаборатории, где трудился весьма странный и интернациональный коллектив, щедро спонсируемый родом Смирновых, был обязательным и проходил в конкретный заранее назначенный день. Крысоподобный человечишка, который всегда был противен Алене Андреевне, оказался лучшим докладчиком из всех. Он мог объяснить сложные понятия простым языком, чего никому, кроме него, не удавалось. И именно за это она готова была терпеть его один час в месяц. Фон Клейнин вошел в кабинет, низко поклонился и подобострастно улыбнулся. «Давайте сегодня проведем наше совещание в ускоренном темпе». В голосе княгини слышалось раздражение, но Юрген фон Клейнин решил не принимать это на свой счет. Он принял приглашение и уселся напротив госпожи Смирновой. «Позвольте начать мой сегодняшний доклад с основных тезисов. И раз уж вы просите быть кратким, то не стану вдаваться в подробности». Говорил он на русском весьма бегло, но акцент был заметен для любого. Многие считали, что это немецкий, но на самом деле редко кто был способен отличить его от истинного акцента фон Клейнина. «Голландского. Да, пожалуй, начинайте с самого важного», — нетерпеливо произнесла княгиня Смирнова. «Исследования тропы монстров, или тропы кангуров, как мы ее называем, снова зашли в тупик. В чем дело на этот раз?» — поинтересовалась Алена Андреевна таким тоном, что Юрген через силу сглотнул. Он слышал такой тон от княгини не раз, но сейчас в нем было что-то от хищника, что заманивает жертву с одной конкретной целью — загнать и сожрать. «Третья экспедиция в Северные земли пропала бесследно. Мы лишились не только людей, но и оборудования. Но...» — вспыхнула княгиня. «Вы можете говорить после этого какие-то «но»? Вы опять потеряли все вложенные мной деньги. Я финансирую вас в обход всех границ. Вы знаете, чего это мне стоит? Нет? Потому что даже не задумываетесь, как все устроено. Взамен я прошу лишь одного. Ведите свои исследования и предоставляйте мне результаты». «Но вы требуете слишком сложные вещи, госпожа Смирнова!» — воскликнул фон Кляйнин. От легкого испуга он стал коверкать слова, сам даже не замечая этого. «Эти исследования могут занять годы!» — продолжил он, немного успокоившись. «У вас было на это 3 года. Есть еще 2». Тоже немного спокойнее заявила Алена Андреевна. «Не больше!» Она пристально посмотрела на сидящего перед ней человека. Крысоподобный выдержал ее взгляд. «Хорошо. Подайте прошение о новом финансировании экспедиции. К кому обращаться, вы знаете. Что с остальными исследованиями?» «О, госпожа, спасибо. Мы признательны вам за ваш вклад в науку», — скороговоркой выпалил Юрген. «Лаборатория изучения развития вновь существенно опустела. Нам требуются новые специалисты, и вы знаете, нам нужны те, кто может четко понимать и описывать происходящее. Нам нужны ученые с даром». «Я отправлю к вам новых мозгарей», — пообещала княгиня. «Сколько нужно?» 8 человек будет достаточно». «Отлично», — недовольно произнесла Алена Андреевна. «Хоть тут у вас все стабильно». Фон Кляйнин не понял сарказма, вложенного в эту фразу княгиней. Он посчитал, что госпожа осталась довольна, а потому решился задать тот вопрос, которого не было в повестке, но он сильно волновал представителя лаборатории. «Нам бы не помешал определенный тип дара для наших исследований», — начал издалека Юрген. «Может быть, среди ваших работников или, может быть, в семье есть кто-то с даром владения молнией?» Княгиня сделала вид, что задумалась, но ответ она и так знала. Вот только ее удивило, как эта ученая-крыса смогла так быстро пронюхать про новичка, только что доставленного Вениамином с Северов. «Откуда?» Но вида княгиня не подала. «Нет, такого среди нас нет. Если появится, обязательно решим этот вопрос с вами». Фон Кляйнин кивнул, сделав вид, что удовлетворен ответом, а про себя подумал, что старуха может что-то подозревать, но потом решил, что она просто не в курсе, что за новенького к ней привезли. А значит, он сможет поднять этот вопрос через месяц, когда приедет для следующего отчета. Они беседовали еще 30 минут и обсудили все вопросы, касающиеся дел в лаборатории. Крысоподобный низко раскланялся и вышел, а выйдя, с облегчением вздохнул. Задачи на поездку были выполнены. Дальнейшее финансирование получено, да еще по чистой случайности найден тот, кого они так долго искали. Последний, владеющий даром молнии, рассказал многое, но слишком быстро умер. На этот раз они будут аккуратней. Главное — заполучить его к себе. «Госпожа, Вениамин Андреев!» — объявил распорядитель нового посетителя. «Входи, Веня!» — крикнула Алена Андреевна, минуя распорядителя. Лучший маг рода Смирновых моментально появился в дверях и поприветствовал госпожу коротким поклоном. Вениамин был не только самым сильным магом семьи, не считая самой Алены Андреевны, но и выполнял роль наставника для самых одаренных и перспективных учеников. Тех, кого семья собиралась оставить в своих рядах, обязательно попадали в ученики к Вениамину. И княгиня заслуженно гордилась его успехами в деле приобщения новичков к традициям и устоям рода. После короткого отчета, выслушанного в полухо, княгиня отдала распоряжение по 2 новеньким. «Этого Олега постарайтесь ублажить по полной. Если дар поддастся контролю, будем развивать. Выпиши ему путевку в санаторий с девочками на месяц. Пусть погрузится в сладкую жизнь. Если не получится, найди ему место в одной из колоний. В качестве охранника или даже начальника службы. Дар для этого самый подходящий. И зэков стращать может, и с монстром в случае чего справится. По нему все». Алена Андреевна сделала паузу, ожидая, когда Вениамин кивнет, подтверждая принятие поставленной задачи. «Что касается второго, — продолжила она, — то он на твоем попечении. Сделай все как надо, как ты умеешь. Он нам нужен, тем более, что им кое-кто заинтересовался. Подсади его на наш образ жизни. Сделай так, чтобы этот охотник или рыбак, кто он там есть, почувствовал, что такое быть в богатом роду. Но дай ему понять, что только с нами он сможет получить все это. И да, я бы хотела переговорить с ним лично перед тем, как ты начнешь с ним заниматься».